И еще передают, как пророк в знак уважения привстал, когда вынесли Тору. Поэтому, если искажение в аяте 5.41 и связано с Торой, то лишь в том плане, что мединские иудеи неправильно истолковывали ее положение о наказании прелюбодеев, изменив побивание камнями на бичевание. Следовательно, все аяты, в которых явно сказано об искажении, и на которые преимущественно ссылаются сторонники тезиса о фальсификации библейского текста, ни в коей мере не подтверждают этот тезис. Не подтверждают данный тезис и остальные аяты. В частности, слова аята 3.78 о тех, кто искривляет и альвун Писание своими языками, чтобы вы приняли сие искривленное за Писание, хотя вовсе не Писание оно, и говорят от Бога это. А ведь не от Бога оно, сознательно навет возводят они на Него. Смотри, примечание пятое. Может означать лишь неправильное толкование смысла соответствующих библейских текстов. Смотри, примечание шестое. Примечание пятое. Сравните комментарии. Книга, которую они читали, была не той, которую ниспослал Аллах, но книгой, которую они написали сами. Священный Коран, 97 год. И далее. Среди них есть такие, которые искажают Писание и говорят то, чего там нет. Примечание шестое. Такая интерпретация встречается в классических комментариях, и именно она дается в значении и смысле Корана. Конец примечаний. О том же искаженном толковании, но уже в письменно зафиксированном виде, говорится, по-видимому, в аяте, сура 2, аят 79, сочиняют Писание собственными руками, а затем выдают его за Писание Божье. Примечание 7. Сравните комментарии. Изменение и извращение Библии как Ветхого, так и Нового Заветов. Конец цитаты, Священный Коран, 97 год. Раввины, цитата, пишут книги Аллаха по-иному своими скверными руками, используя такие предложения и обороты, после введения которых текст приобретает иное значение. Аль-Мутахаб, 2000 год. Далее. Они не только фальсифицировали свои писания, но и искажали подлинный смысл собственными толкованиями. Значение и смысл, 2002 год, конец примечаний. Что же касается аятов, в которых говорится о сокрытии части Писания или о забвении Завета, смотри примечание 8, то это, как указывается в классических комментариях, смотри примечание 9, относится к неразглашению подлинного текста библейских откровений или к сокрытию их подлинного смысла или к неисполнению соответствующих предписаний. Примечание 8. Сравните комментарии. Иудеи и христиане утратили много истин, и их писания не свободны от искажений. Священный Коран, 97 год, к аяту 5-15. Книги не были сохранены в неприкосновенности. Священный Коран, аят 6-91. Это относится к изменению текста Священного Писания. Примечание 9, а также в комментариях авторов Аль-Мунтахаба к соответствующим аятам. Конец примечания. В этой связи обычно упоминают стих о наказании прелюбодеев побиванием камнями и стихи, возвещающие о грядущем приходе нового посланника Божьего пророка Мухаммада. Стих о побивании камнями, как было сказано, сохранился в том экземпляре Библии, который имелся у мединских иудеев. Он присутствует в иудейско-христианском каноне Библии. А библейские стихи с благовестием о пророке еще средневековые мусульманские авторы обнаруживали сотнями. Значит, ни о какой-либо утрате первоначального библейского текста речь здесь не идет. А раз преданы огласке главные стихи Библии, прежде скрываемые, с предписанием о наказании прелюбодеев и с пророчествами о посланничестве Мухаммада, то тема сокрытия фактически была снята с повестки дня. И об этом свидетельствует, в частности, аят 15 суры 5. «О люди Писания! Наш посланник, примечание, то есть пророк Мухаммад, явился к вам, дабы открыть многое из того, что сокрыли вы из Писания, и дабы многое такое простить». Согласно некоторым толкователям, в последней строке говорится об обходе молчанием ряда сокрытых предписаний Библии, которые являются второстепенными и уже потеряли свою значимость для человеческого сообщества. Другие же толкователи понимают эту строку в смысле прощения грехов тем иудеям, и к прощению призывает аят 13 той же суры 5, в которой после упоминания об искажении речений, забвении части из завета и постоянных недружественных проявлений мединских иудеев в отношении пророка, следует наставление Божие: «Но прости ты их и извини, ведь любит Бог людей великодушных». Такой кроткий тон вряд ли был бы уместен, если бы речь шла о фальсификации, тем более субстанциональной библейского текста. Одновременно в этой толерантности заложен и поучительный урок нам в плане наиблагообразнейшего диалога с представителями иных конфессий. Другой урок, на сей раз касательно объективности, подает нам Всевышний во всех обсуждаемых нами выше аятах, когда Он постоянно оговаривает: искажения или сокрытия творят не все иудеи, а часть, некоторые из них. Значит, искажение, если оно и касается непосредственно библейского текста, не было повсеместным и всеобщим даже среди мединских иудеев. Что тогда говорить об иудеях всего мира и всех времен?